Это была знаменитая «Черная пятница» на Нью-Йоркской бирже. В этот день многие из миллионеров стали нищими. Почти все потерял и Шаляпин. Пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью. В третий раз начал Федор Иванович упорно работать, но годы брали свое, он устал, сборы были уже не те, гонорары сократились, он уже пел подряд, город за городом, и не выбирал места своих гастролей. Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин. Это третье состояние едва ли было большим, и начал он его делать поздно. Однажды мы сидели с ним в Праге, в кабачке у Куманова, после его концерта. С нами было несколько журналистов и друзей. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать на скатерти. Рисовал он довольно хорошо. Когда ужин кончился и мы расплатились, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, что это Шаляпин, она набросилась на Федора Ивановича, крича: «Вы испортили мне скатерть! Заплатите за нее 10 крон!» Шаляпин подумал. «Хорошо», — сказал он, — «я заплачу 10 крон, но скатерть возьму с собой». Хозяйка принесла скатерть и получила деньги, но пока мы ждали машину, ей уже объяснили, в чем дело. «Дура!» — сказал ей один из ее приятелей. «Ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе и смотрели». Хозяйка вернулась к нам и протянула с извинением 10 крон, прося вернуть скатерть обратно. Шаляпин покачал головой. «Простите, мадам», — сказал он, — «скатерть моя. Я купил ее у вас. А теперь, если вам угодно ее получить обратно, 50 крон». Хозяйка безмолвно заплатила деньги. Без преувеличения, можно сказать, ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним, его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти, в Шанхае он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать, в человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им. В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты «Привет Шаляпину». Журналисты окружили его целым роем, аппараты щелкали безостановочно, какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных газет. Он приехал с женой, с дочерью, с менеджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих, даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки. Приехал Федор Иванович больным и сильно переутомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин. Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи. Они принесли с собой в театр вату, затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг разочарование. Поет самым спокойным голосом, даже иногда тихо. И за что только такие деньги берут? А сборы какие? Роптали, но повышать голос боялись неудобно. Еще за дураков посчитают. У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал. Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера? а пароходные билеты из Америки –